гораздо больше. На голову небо выше, и даже если не увидит, доносы пишет. Она считается моей душой, она меня ниже, и все равно она меня слышит. Две судьбы, пересечения я дало немало. Она стонала, кровью рыдала, считала поражение, свободу пропуская мимо. Я передо мною себя убила. Две жизни, обе разные, по годам похожи. Каждая рукою до неба доставала. Видела историю забытого чужого мира. На руках свое дитя растила. Хотела навсегда, но получилось ненадолго. Это время, 2 и 3 нуля. Поровну забыто, мир весь пополам. Порожденным силам не разложится, мое тело никогда с высоты мира не скинется, оно поднимется, все будет по-другому, оно останется, будет биться, вторую защищает тоже, до последнего момента оставаться, если у первой появится рана на коже, то у второй не останется.